40. В первые минуты после аварии Тимофею показалось, что он ослеп, а глохо оборился кипятком. Он тряхнул головой, разгоняя дурноту, и обнаружил, что лежит, уткнувшись лицом в буйные заросли молодой крапивы, трепетавшей на ветру поломанными стеблями. Вроде бы цел. Припадая на одну ногу, Тимофей выбрался из канавы и осмотрелся. Оказалось, что машины отъехали от завода совсем немного, километров 5, и в момент катастрофы как раз приближались к большому полю на выезде из города по пути к Царскому селу. Второй грузовик, вписавшись в борта идущего впереди, перевернулся на бок, медленно вращая колесами в воздухе. Кабина была расплющена, как гармошка, из бокового окна костью вверх торчала сломанная рука комиссара. Через выломанные борта Тимофеева грузовика ползком убирались арестованные, вдавливаясь локтями и коленями в поросшую дерном красноватую землю. Удивительно, но все они были живы. Кряхтя, постановая, переругиваясь, они разбредались в разные стороны, по-братски поддерживая друг друга. Жив был даже раненый Сашка Яблоков, которого шустро оттаскивали с дороги мастер Филиппыч и Сенька Салапов. — Бегите! Все бегите из города! — встав во весь рост, крикнул рабочим Тимофея, и его голос перекрыл все остальные звуки. Сенька споткнулся, вцепившись в Сашкин сапог, и жалобно спросил. — А ты, дяденька, Тимофей Николаевич, побегли вместе? — И то доктор Дуятель пристрелит ведь, как кулика на болоте. Разбитыми губами пробасил Филиппыч, перекрестился. — Спасла нас Богородица, послала неведомого защитника. — Утекай, лекарь, не стой столбом! — гундошливо вторил Сенькин невысокий рабочий с разбитым носом. — Пожалей себя и семью, красные не пощадят. Тимофей отрицательно махнул рукой. — Идите, мол. И впился глазами в то, что осталось от машины, ехавшей сзади них. Кругом вдоль дороги разносились крики и стоны, смешиваясь с ревом коров на дальнем выгоне и колокольным звоном невидимой из деревьев в церкви. Здесь погибали люди, он был врач. Моргать стало трудно, одно веко немилосердно распухло, и глаз дергало от боли. Но зрение не ухудшилось. В перекошенном кузове, спрессованной в беспорядочную кучу, колыхались красноармейцы, схлестнувшиеся винтовками, переколовшие друг друга штыками. — Помираю! — раздался голос из-под отскочившей к заднему колесу бортовой доски. Тимофей столкнул крашеную зеленой краской фанеру в сторону. Прямо на него умоляюще глядели круглые глаза охранника Мажукина. Петро лежал, неудобно вывернувшись на бок, подогнув от себя ногу, которую он несколько минут назад пинал Тимофея. — Господи, вразуми! Я не знаю, с кого начинать! — в голос взмолился Тимофей и тотчас услышал внятный ответ, сказанный деловым, спокойным тоном. — Займись переломом, а я пойду к кузову. Прозвучавшие слова казались настолько невероятными, что разум отказывался их воспринимать. Но тем не менее, говоривший их, человек находился рядом и не был галлюцинацией. — Папа! — радостно вскрикнул Тимофей, поворачиваясь всем телом. — Папочка, откуда ты здесь? Петр Сергеевич кивнул на брошенную куста велосипед. — Ехал за вами на велосипеде. Я ведь сразу понял, куда ты отправился, — говоря, он засучил рукава легкой своротки. — За работу, Тимошка, тебя осмотрю потом. Тимофей набрал в легкие воздуха, одуряюще пахнувшего цветущей рябины, растущей вдоль дороги. Мимолетно ощутив полноту жизни, опустился на колени и сосредоточенно занялся подвывавшим от ужаса Мажукиным. Тимофей знал, что раненому еще не было невыносимо больно. Настоящая боль придет потом, когда пройдет первый шок. Он чувствовал себя в таком же шоке. Ничего не замечал вокруг себя, не думал о пережитом перед угрозой расстрела, не ощущал гнева и злобы. Тощий Сапатов отделался раскроенным лбом, чтобы его перевязать, Тимофей зубами разорвал свою рубаху. За своей спиной он чувствовал спину отца, и это как в детстве придавало ему уверенность, что вдвоем не справится с любой бедой. Потихоньку к месту происшествия стали подтягиваться люди. Кое-кто подавал тряпки для перевязки. Одна баба в охой притащила ведро воды. — Горюшка! Ой, горюшка! — в стороне за кустами гласили три старухи. — Какие все солдатики молоденькие! Поди не женаты! Двое крестьян размеренно раскладывали вдоль обочины мертвых. Тимофей насчитал их 5 человек. В самой середине погибших лежал комиссар, перемолотый, как в огромной мясорубке. «Бандиты большевистские!» — громко прошипел проходящий мимо нищий, глядя на искореженных раненых, стонущих на пыльной траве. «Больные!» — поправила Тимофей, выпрямляя затекшую спину, ноющую от удара охранника. «Перед не бандиты, а несчастные коллеги!» Занимался ясный день, и воздух струился вверх прозрачными потоками. Над головой Тимофея закружились слепни, слетающиеся на запах крови. Они больно жалили его в голую спину, и тучами роились на лицах выживших мертвецов. «Едут, едут, господа товарищи!» — раздались голоса добровольных помощников и досужих зевак при виде черного авто с открытым верхом. Авто резко затормозило, обдав стоящих рядом теплом из разогретого мотора. Из его салона выскочил высокий офицер-беспогонник в полевой форме. Двое сопровождавших его красноармейцев немедленно вылезли и стали по бокам от командира. «Что-то происходит!» Круглое лицо офицера с маленькими глазками брезгливо дернулось от севшего на щеку слепня. Он смахнул его двумя пальцами и требовательно уставился на Макеевых. «Автомобильные крушения», — вежливо пояснил Петр Сергеевич. «Мы с сыном врачи, случайно проходили мимо». «Случайно?» — офицер недоверчиво глядел полуодетого Тимофея и окровавленного Петра Сергеевича, строго потребовав. «Предъявите ваши документы». «Помилуйте», — запротестовал Тимофей. «Мы не носим с собой документы». «Придется вас задержать до выяснения обстоятельств». «Климов», — скомандовал офицер солдату, — «возьми их под охрану». «Так точно, слушаюсь, товарищ комиссар», — заучно отрапортовал красноармеец справа. Он сделал шаг вперед и поднял винтовку. Тимофей виновато взглянул на Петра Сергеевича, мучительно размышляя, что предпринять, чтобы отца отпустили. «Если сказать, что я был арестован, отец действительно шел мимо, то мне наверняка поверит». — Да и раненые подтвердят, — подумал Тимофей и решительно отстранил отца, выдвинувшись вперед. — Послушайте, гражданин комиссар, — начал Тимофей, глядя, как немедленно насторожился офицер. — Я действительно... — но продолжить он не успел, ловив резкое движение в куче раненых. — Товарищ комиссар, — перебивая их разговор, захрипел Петро Мажухин, и на губах говорившего неопрятно запузырилась кровавая пена. Тимофей закрыл глаза, ожидая, что сейчас последует разоблачение. Его расстреляют на глазах у отца. И речь давалась Мажухину с неимоверным трудом. Тимофей машинально поднес руку к губам, приказывая парню замолчать, иначе отбитые легкие не выдержат. Но красноармеец продолжал говорить, с трудом шевеля языком. — Товарищ комиссар, даю большевистское слово. Эти люди говорят правду. Они оказались здесь случайно. Комиссар мрачно взглянул на Мажухина. И низко побычно гнул голову. Тимофею показалось, что он замолчал навсегда, но офицер расправил плечи и вытянул руку, указывая на раненого. — Я не имею права не верить своему товарищу. Идите. Вы свободны. Объявляю благодарность за помощь. Тимофей признательно взглянул на Петра, обессильно свалившегося на бок, и отошел в сторону к отцу, освобождая место подъехавшему санитарному автомобилю. Петр Сергеевич подтолкнул Тимофея по направлению к дому. — Пойдем, Тимка, от греха подальше. Пробравшись через толпу народа, они дошли до капота свалившегося грузовика, и под передним колесом боковым зрением Тимофей заметил клочок черной шерсти. Как он ни был измучен, но все же присел, заглянул под колесо и ахнул. Там лежала Веста с раздавленными передними лапами. — Папа, Веста! Приминая мягкую землю, мужчины осторожно освободили перебитые лапы животного. Собака была еще жива, хотя сердце билось очень слабо. — Так вот, кому я обязан освобождением, — думал Тимофей, взваливая собаку на плечо. Он вспомнил слова Филиппыча про посланного им ведомого защитника и с благодарностью погладил острую морду с белой отметиной на лбу. — Это моя спасительница. Веста приоткрыла один глаз и еле слышно взвизгнула. — Вылечим, — уверенно сказал Петр Сергеевич и хлопнул себя по лбу. — А велосипед-то я и забыл. — Ну да ладно, не будем возвращаться, это опасно. Как и предполагал Тимофей, никто из родных не спал. Вся семья стояла у калитки, напряженно вглядываясь в поворот узкой улочки, когда из-за угла показались изрядно помятый доктор Макеев и перемазанный до нельзя Тимофей без рубахи, в разодранных брюках и с полуживой Вестой на руках. — Ну вот, — весело сказал Петр Сергеевич, — я же ему обещал, что приведу Тимофея. Вот и привел, хотя не совсем одетого. Тимофей увидел понимающие глаза Ольги Александровны, поцеловал кинувшуюся к нему Зиночку, бережно уложил Весту на чистый коврик. Как я устал! Только сейчас он почувствовал, что у него трясутся руки, и от усталости пережитого волнения подкашиваются ноги. Дома царили покой и тишина. Мирно тикали на стене ходики с кукушкой, суетились вокруг взрослых дети, посапал на руках у Аполлона Сидоровича Николенька. А тетя Сима, ласково называя свою Тимку забубенной головушкой, заваривала шалфей. Слава Богу за все! — промелькнула у Тимофея короткая мысль. Голова наполнилась туманом, в глубине которого маячили неясные тени. — Пусть поспит! Разуй его, Зина! — услышала над духом голос отца, и губы Тимофея по-мальчишески сложились в беззаботную улыбку. — Слава Богу за все!